Глава 7. 1. Из записок графа Буа-Вельмаэза. 29 сентября. Сегодня в 3 часа пополудни покончил с собой адмирал Гамилен. Не вынес позора, на совещании, состоявшемся на борту флагманского Виль-де-Пари, ему пришлось выдержать жесточайший шквал упреков. Сент-Арно взбешен тем, что ему пришлось бесславно отступить, так и не начав по-настоящему сражения. Раглан же и Лайонс, спасшиеся с подорванного миной Агамемнона, не могли упустить случая и не расквитаться с нами за недавнее унижение. Они оба подвели итог вчерашнего страшного дня и по очереди заявили, что разгром флота по существу поставил всю армию на грань катастрофы. А виной тому флот и в особенности трусость и предательство самого Гамилена, бросившего эскадру. Адмирал сделался бледен как мел и не пытался спорить с этими безжалостными и, увы, отчасти справедливыми обвинениями. Да и что мог возразить на них несчастный флотоводец? Даже после коварной минной ловушки у нас еще оставалось 12 боеспособных вымпелов, почти столько же, сколько у русских, которые к тому же не располагали винтовыми линейными кораблями. И тем не менее, такой страшный разгром. В Евпаторию сумели прорваться всего 2 парусных линкора. Флагман самого Гамилена увел на буксире фрегат «Магадор», да еще «Алжир» каким-то чудом сумел поставить на обрубке мачт штормовые паруса и вырвался из творившегося там ада. Вместе с ушедшими ранее Наполеоном, Монтенбло, Шарлеманом и Помоном это составило 6 кораблей линии. Меньше трети той великолепной, грозной армады, что еще утром подошла к устью Альмы. Из малых паровых судов назад вернулось не более трети. Остается благодарить Создателя за вовремя налетевший шторм. Если бы не он, наши потери были бы еще больше, да и русские тоже сильно пострадали от удара стихии. Армия, как ни странно, понесла сравнительно небольшие потери. Почти все пришлись на 3-ю дивизию, начальник которой, принц Наполеон, остался на поле брани вместе со своими солдатами. Оценив поражение, нанесенное флоту, маршал Сент-Арно вовремя скомандовал отход. Что ж, не могу его винить. Лишенный поддержки с моря, более того, имея на приморском фланге победоносную, хотя и ослабленную русскую эскадру, он не мог развивать наступление. Русские преследовали нашу армию по пятам, но не завязывали боя. Сейчас они стоят недалеко от Евпатории и вот-вот обложат плацдарм, отсекая нас от припасов, которые могут доставить местные татары. Впрочем, нет сомнений, что эти турецкие прихвостни почуяли, что фортуна отвернулась от союзных войск и не горят желанием прийти на помощь. Мы можем рассчитывать только на собственные и притом весьма скудные запасы. Я один возвысил голос в защиту адмирала. Указал на то, что сохраненные корабли дают нам пусть небольшой, но шанс дождаться помощи англичан, спешно собирающих в Арни новую экспедицию для возобновления столь несчастливо начавшейся кампании. Мы знаем это наверняка. Вчера в Евпаторию пришел британский парусный корвет с посланием от адмирала Дуденса. Сегодня утром он отправился в обратный путь, унося известие о нашем фиаско. Русские, занятые пока буксированием поврежденных и захваченных кораблей в Севастополь, не удосужились блокировать нас и с моря. Увы, нет сомнений, что они сделают это и в самое ближайшее время. На борту корвета отправились в Варну 2 беглецов из севастопольского плена, раненый русский доктор и британский репортер. С этой же оказией британцы отослали извлеченные из воды обломки крылатой лодки, на которой был совершен смелый побег. Узнав об этом, я высказал лорду Раглану свое недовольство. Напомню, он обещал дать нам возможность допросить этих людей. Но англичанин ответил, что сведения, которыми они располагают, представляют слишком большую ценность и должны быть получены и в Стамбуле, и в Париже, и в Лондоне. Я не нашел, что возразить, хотя в глубине души был уверен. На самом деле список этот ограничился одной лишь столицей коварных островитян. Итак, упреки и обвинения прозвучали, поразив злосчастного флотоводца в самое сердце. В мрачной тиши адмирал закрыл совещание. В 14:47 пополудни вельбот с маршалом Сент-Арно и Гичка, на которой возвращались англичане, отвалили от борта Виль-де-Пари, а через 13 минут, поистине роковое число, в адмиральском салоне прозвучал пистолетный выстрел. 2. Крейсер второго ранга «Алмаз». 29 сентября 1854 года. Военный совет. «Простите, господа, но я не понимаю, кому пришла в голову такая дурь. Использовать выставленные мины повторно – это надо было додуматься. Можно подумать, что решение принимали неопытные моряки, а береговые чиновники, которые флот только с графской пристани и видят». «Что-то разошелся, командир Потомков», — с беспокойством подумал Эссен. Он не был близко знаком с капитаном второго ранга Кременецким, но успел составить о нем впечатление. Человек тактичный, замкнутый, редко выходит за пределы своих служебных обязанностей, а именно командование сторожевиком. А тут такая горячая отповедь. Правда, Сергей как-то упоминал о разногласиях между ним и генералом, который Кременецкий пресек весьма решительно. Физиономия старшего лейтенанта Краснопольского пошла багровыми пятнами. Командир Заветного сидел на угловом стуле, нервно комкая в руках салфетку. Он чувствовал себя гимназистом, которому устраивают выволочку. И ведь возразить нечего. Потомок прав на все 100. Но обидно же, ему, боевому офицеру, делает выговор таможенный моряк, ни разу в жизни не нюхавший пороха. И плевать, что он из будущего. Мину, вставшую на боевой взвод, вообще лучше не трогать. Непонятно также, почему взрыв произошел так близко от миноносца. Вы какой трос взяли, когда тралили? Метров, простите, саженей 15? А надо было минимум 100, иначе это будет не траление, а непонятно что. При большой длине троса он выгибается дугой, и минреп, когда на него попадает, скользит по тросу к центру. Даже если мина взорвется, на таком расстоянии она никакого вреда кораблю не нанесет. Это же азбука. «К сожалению, у меня самого практически нет опыта тральных работ», — вставил наконец Краснопольский. «А мой минер...» Я осекся, поймав взгляд командира «Алмаза». Зарин не произнес ни слова, лишь сдвинул брови и покачал головой. В глазах его сквозило недоумение. «Как же вы так, голубчик? Не стыдно?» Но старший лейтенант уже сам все понял и густо покраснел, осознав глубину своего падения. Да, он согласился на эту авантюру, поддавшись на уговоры мичмана. Мальчишка с таким пылом уверял, что имеет опыт траления. Вот вам и опыт. Оказывается, Красницкий всего пару раз снимал практические мины во время учебы в минных классах. Но оправдывать этим свой промах, да еще при посторонних, да еще при таких посторонних... Пошлос. Недостойно морского офицера перекладывать ответственность на подчиненного, тем более, что тот валяется сейчас в лазарете. Сотрясение организма не прошло даром. Мичман маялся тошнотой, мигренями, а под конец аврала не выдержал и повалился в обморок. Мины в итоге вытролили, обошлось без новых несчастных случаев. Тросом с пары барказов нашаривали минреп, перерубали, на веслах оттаскивали всплывший взрывчатый шар к берегу и разоружали. О повторном их использовании речи не шло. Все старания были ради тротила в начинке мин. «Ладно, господа, что сделано, то сделано», — примирительно заговорил Фомченко. Он не успел переодеться и явился на алмаз прямо в пропыленной камуфляжной форме. «К сожалению, миноносец мы потеряли. Алексей Сергеевич, можно снять и как-то использовать вооружение?» Зарин вопросительно посмотрел на Краснопольского. Тот сухо откашлялся, чтобы избавиться от остатков замешательства, и начал. «У нас две 75-миллиметровые пушки «Кане» и два «Максима» на тумбовых установках. Еще один сдан на сушу. Все это можно без труда переставить на любой пароход и фрегат. Есть еще минные аппараты, но торпеда только одна. На здешние корабли пристроить поворотный аппарат – это надо исхитриться». «Может, ко мне? На морского быка?» – предложил мичман Солодовников. «Поставить на корме и можно будет пускать на оба борта». «Лучше установить как неподвижный курсовой», – возразил алмазовский минер. «Выбрать посудинку из местных по бойчее, да и воткнуть на полубак рядом с бушпритом. На один выстрел хватит, а больше и не надо». «Согласен», — кивнул головой Зарин. «Вы, Дмитрий Львович, у нас вроде канонерской лодки. Минные атаки – не ваше дело. Посоветуемся с Корниловым, какой из проходов выделить для такого дела». Солодовников пожал плечами, потом кивнул. «Вот и хорошо. Алексей Сергеевич, завтра с утра начинайте снимать вооружение». «А что с командой?» – спросил Краснопольский. «Я так понимаю, заветный встал надолго. Что ж нам, без дела сидеть?» «Выберите троих матросиков с кондуктором, пусть останутся на миноносце. Остальных распишем по кораблям. После того, как пришлось отдать людей в пулеметную роту, у нас повсюду большая нехватка». Краснопольский вскинулся, будто от укола. «А как же я, господин капитан первого ранга? Я хотел бы и дальше служить». «Будете, голубчик, куда вы денетесь? Вот что, пока минер ваш не поправится, займитесь-ка шестовыми минами. Кому как не вам, заодно и подберете подходящую посуду для минного аппарата. Нам предстоит в скором времени нанести визит в Варну. Тут-то ваше хозяйство и пригодится». Краснопольский кивнул. «Тогда, с вашего позволения, объявляю перерыв. Реймонд Федорович, не сочтите за труд, скажите подать чаю. В горле пересохло от этой болтологии». Офицеры задвигали стульями, вставая. Эссен отошел к длинному красного дерева буфету, предмету мебелировки кают-компании еще со времен Цусимы. Отдавая распоряжение вестовому насчет самовара и бутербродов, он услышал, как Зарин попенял коллеге с адаманта. «Вы уж, Николай Иванович, не обижайте нашего старшего лейтенанта, а то не ровен час вернется на заветный, да и пустит себе пулю в лоб. Зачем грех на душу брать? Будь мы дома, за такую оплошность под суд бы отдали, вплоть до разжалования. Ну а здесь, сами понимаете, не время. Пусть делом искупает». Совещание затянулось далеко за полночь. Зарин и Фомченко кратко подвели итоги недавнего дела. Результат впечатлял. Союзники лишились 2/3 линейной эскадры, понесли потери на суше, и теперь, надо думать, будут сидеть на плацдарме и молиться, чтобы англичане прислали помощь. Черноморский флот пополнился 2 трофейными линкорами взамен одного безвозвратно потерянного. 7 кораблей, 2 русских и 5 французских, сидят на мелях у устья Альмы и после ремонта могут быть введены в строй. Адмирал Корнилов уже отписал в Николаев и в Петербург на предмет присылки для них матросов и офицеров. Убыль убитыми и ранеными составила, соответственно, 75 и 380 нижних чинов и 5 и 12 офицеров. Потери сухопутных войск еще меньше, из строя выбыло по разным причинам 27 человек. Союзники потеряли около 700, в основном от пулеметного огня. Потери не столь уж серьезные, но вот потрясение оказалось столь велико, что неприятельская армия шла всю ночь и остановилась, лишь достигнув Евпатории. Казачьи разъезды преследовали их до самого города, не раз вступая в схватки с уланами Кардигана. И напоследок, господа, я бы хотел обсудить вот что. Андрей Митин говорил, как всегда, негромко, отчетливо произнося отдельные слова. Он, в отличие от большинства присутствующих, был не в военной форме, но это никого не вводило в заблуждение. И алмазовцы, и офицеры с адаманта знали, что майор, как никто другой, владеет обстановкой. «Как вы знаете, мы получили предложение послать представителей в Санкт-Петербург для встречи с императором Николаем I. Прапорщик, вам слово». Лобанов-Ростовский встал, одернул китель. «Участвуя в боевых действиях в качестве командира пулеметной роты, я познакомился с сыном государя, великим князем Николаем Николаевичем. Если кто не понял, господа, это старший». По кают-компании прокатились смешки. Младшим в офицерской среде звали другого Николая Николаевича, сына нынешнего, состоявшего в начале Германской войны в должности главнокомандующего вооруженными силами Российской империи. «Полагаю, это предложение следует принять. Неизвестно, сколько мы пробудем здесь и вернемся ли когда-нибудь». Прапорщик сделал паузу. «Домой. А потому следует подумать о нашем статусе. Вот и у Сергея Борисовича на эту тему предложение». «Совершенно верно, господа», – вступил в беседу Велесов. «Если вкратце, мы активно вмешались в ход боевых действий и сумели переломить их самым решительным образом. О прежнем, несчастливом для России финале Крымской войны можно забыть. Полагаю, все с этим согласны?» Офицеры загомонили. «Как же не согласиться, голубчик», – ответил Зарин. Сейчас он напоминал дядюшку, который хвалит племянника-гимназиста за образцовые отметки. После такого фиаско союзники о Крыме надолго забудут. Штука сказать, потерять половину флота, да еще, пожалуй, и армию. Вряд ли они сумеют вывести из Крыма хотя бы дивизию. Нет, господа, французам и британцам придется теперь крепко почесать поротые, извините, афедроны. «Вот и я так считаю, господин капитан первого ранга», — улыбнулся Велесов. «А вот что мы с вами собираемся делать после победы? Не находите, что пора навести в этом вопросе хоть какую-то ясность?» 3. Из дневника Велесова СБ. 30 сентября. Похоже, в моей карьере наступает новый период. Перешел на следующий уровень. Как сказал бы один мой приятель, сохранивший к полувековому юбилею самые нежные чувства к многопользовательским РПГ. Но он остался в 21 веке, а я здесь. И жизнь моя готова сделать очередной крутой поворот. По решению Совета попаданцев, состоявшегося давеча на Алмазе, в ближайшие несколько недель мне светит дорога дальняя и казенный дом. А точнее, путешествие в столицу Российской империи, в город на Неве и пока еще не колыбель трех революций. А там встречи не с кем-нибудь, а с государем-императором Николаем Павловичем или с Николаем Палкиным, кому как нравится. Я не отношу себя к числу тех, кто исповедует сугубо советский подход к истории, но тут поневоле вспомнишь Торле. Что касается слабых его сторон как руководителя внешней политики империи, то одной из главных была его глубокая, поистине непроходимая, всесторонняя, если можно так выразиться, невежественность, гнусная, истинно варварская жестокость, с которой он расправлялся со всеми, в ком подозревал наличие сколько-нибудь самостоятельной мысли, палочная дисциплина в армии и вне армии. Режим истинно жандармского, удушение литературы и науки. Вот чем характеризовался его режим. Ни русской истории, ни России вообще он не знал. Лесть, всю жизнь окружавшая Николая, к концу его царствования – то есть как раз перед погубившей его финальной катастрофой, дошла поистине до совсем неслыханных размеров. Е. Торле. Крымская война. Я, конечно, знаком с трудами историков, придерживавшихся совсем другого взгляда на личность Николая Павловича. Но согласитесь, одно дело теоретизировать о делах давно минувших, сидя в зале Ленинки или дома перед монитором, и совсем другое – лично встретиться с этим, безусловно, неоднозначным персонажем. Как тут не допустить до себя мысль? А вдруг прав все же Торле, а не его критики и неспровергатели? Казалось бы, историки историками, а нам, оказавшимся в самой гуще событий, должно быть виднее. И пора бы уже составить собственное мнение, а не ворошить чужие теории в поисках ответа на исконно русские вопросы. Но это только так кажется. За месяц, проведенный в 19 веке, я, по сути, толком не успел пообщаться с местными обитателями. Несколько солдат в каче и контр-адмирал Истомин не в счет. А хоть бы и успел. Вряд ли за столь короткое время можно добиться нужной степени доверительности и не у одного собеседника, а у многих. Потому как в таком деле полагаться можно лишь на сопоставление мнений представителей разных слоев общества. Историк я в конце концов, или нет? Да и Торле оказался не без греха. Кому не известен его пассаж о превосходстве французской стрелковки над русской? Прежде всего, понимающих людей сильно беспокоило отсутствие усовершенствованных ружей в нашей армии. В среднем на полк приходилось перед Крымской войной всего 72 штуцерника. Остальные люди полка были вооружены гладкоствольными ружьями, доказавшими свою негодность уже в Венгерскую войну 1849 года. А по приходе в Петербург преображенцы опять принялись за свои гладкостволки, расстрелянные, разбитые, снаружи зачищенные кирпичом и внутри совершенно ржавые и негодные. В русской гвардии при стрельбе в цель на 200 шагов из 200 выпущенных пуль лишь десятая часть попадает в мишень в одну сажень ширины и такой же высоты. И так далее и тому подобное. Я расспросил прапорщика Лобанова-Ростовского, единственного из разношерстной компании попаданцев, побывавшего в самой гуще Альминского дела. И был крайне удивлен, узнав, что французская пехота привезла в Крым кремневые ружья образца 1777 года. Нарезные же имели только зуавы и егеря. Так что миф о превосходстве французского стрелкового оружия нуждается в серьезном переосмыслении. Как нуждается в переосмыслении многое другое, относящееся к крымской кампании, из числа того, что мы привыкли принимать за непреложную истину. Например, то, что поражение России, отнесенное во многом насчет ее отсталости военной, технической и промышленной областях, толкнуло империю на путь модернизации. А ну как этого поражения не будет? Вот вам еще один аспект нашего вмешательства. И делать это мне придется в одиночку. С Фомченко беседовать об этих материях смысла не имеет. Я для него интеллигент и писателишка. Он согласился на мое участие в Великом посольстве вынужденно под давлением Совета попаданцев. А в нем я, скажу без ложной скромности, имею некоторый вес. Особенно среди попутчиков, с которыми успел неплохо сработаться. Вместе с нами в Санкт-Петербург едет непоседа Лобанов-Ростовский. Малый симпатичный, во многих отношениях, но слабо ориентирующийся в вопросах альтернативной истории. Прапор как мог открещивался от поездки, но судьба к нему жестока. Надо Костя! Единственный из нас носитель княжеского титула, он после Альмы приятельствует с великим князем и даже на пару с ним пленил племянника нынешнего императора Франции, принца Наполеона. Так что хочешь не хочешь, а ехать придется. Прапор и сам это понимает, только нервничает по поводу грядущих встреч с ныне здравствующими представителями рода Лобановых-Ростовских. Уж где-где, а в Питере этого никак не избежать. Итак, я, как и полагается всякому уважающему себя персонажу попаданского романа, отправляюсь учить жизни высшее лицо государства российского. Полный набор необходимых в этом деле аксессуаров при мне – планшет, напичканный актуальной информацией ноутбук, солнечная батарея, еще одна запасная, кое-какая электроника сугубо специфического свойства, пистолет ПСМ, несколько бумажных книг, изданных в 20-21 столетиях, документы, купюры и монеты, имеющие хождение в Российской Федерации. И, разумеется, мой собственный гардероб и всякие необходимые современному человеку мелочи. Оперативной связи с Крымом не будет, мощные рации у нас на счету, не говоря уже о том, что немыслимо тащить с собой бензиновый генератор с запасом топлива. А потому рассчитывать придется только на себя. Великий князь берет на себя труд представить нас государю-императору. Рана моя, слава богу, заживает быстро, и, надеюсь, в предстоящем пути до брегов Невы я ее не потревожу. А ежели такая неприятность случится, адамантовский медикус собрал неплохую дорожную аптечку. И, разумеется, в нее включено все необходимое для борьбы с пневмонией. Если ткань истории вправду обладает упругостью, в чем мы уже имели возможность убедиться, то следует подготовиться к тому, что и в этой реальности Николай Павлович подхватит роковой недуг. Николай I скончался 18 февраля, 2 марта 1855 года. Официально было объявлено, что император простудился, принимая парад в легком мундире и умер от воспаления легких, пневмонии. Другая версия – царь покончил с собой из-за поражения в Крымской войне. Кстати, вот вопрос. А открывать ли Николаю Николаевичу то, что ожидает в скорости его венценосного папашу? Что-то подсказывает мне, что первым об этом должен узнать сам император. А раз так, надо условиться об этом с Фомичом и предупредить прапора, чтоб тот прикусил язык и придержал при себе приобретенные в гимназии сведения. Пусть о пулеметах, что ли, с великим князем беседует. Или о бабах. О чем им, аристократам, полагается говорить во время долгого путешествия? А оно и правда будет долгим. Железнодорожный транспорт здесь в зачаточном состоянии. Даже до Курска рельсы казенной чугунки дотянут лишь в 1864 году. Почти весь путь нам предстоит проделать по старинке в экипаже, запряженном лошадьми. На Симферополе далее, во внутренние губернии, через Курск, в Москву. И только знакомый всякому русскому человеку еще со времен Радищева маршрут, правда в обратном направлении, можно проделать по рельсам. Присутствие особой императорской фамилии дает надежду на некоторый комфорт, но бог знает, что понимают под этим словом в середине XIX века. Здешние дела приходится оставлять на дрона. Кременецкий занят адамантом и слышать не хочет ни о стратегии, ни тем более о политике. Рогачев погружен в хронофизику и радиодело, профессор до сих пор пребывает в своей таинственной коме. Так что Андрюха – единственный носитель исторических знаний, способный соотнести их со стремительностью меняющейся реальности. Впрочем, я забегаю вперед. Прежде чем ехать в Санкт-Петербург, нам, всем нам, включая великого князя, надо порешать пару незаметных пустяков. Например, что делать с засевшей возле Евпатории армией, а также обезопасить Крым от новой экспедиции англичан, которые наверняка копят сейчас силы в Варне. Все это по самым осторожным прикидкам потребует не меньше полутора месяцев. А уж тогда... Тогда... Как там говорили мудрые люди? Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Сдается мне, неведомый Бог-покровитель хронофизики животики надорвал, слушая мои умопостроения. Четыре. Севастополь. 30 сентября 1854 года. Попаданцы. Церковь архистратига Михаила, невысокое прямоугольное здание с двускатной кровлей, фронтоном, украшенным непритязательной колоннадой и крошечной маковкой на коньке крыши, терялась на фоне громады недостроенного Никольского собора. Она была возведена в 1846 году как временная адмиралтейская церковь и, пока строился собор, имела статус гарнизонной, главного храма севастопольских моряков и военных. Владыка Иннокентий, митрополит Херсонский и Таврический, в миру Борисов Иоанн Алексеевич, примчался на перекладных из Симферополя сразу, как только до него дошли слухи о явленном чуде Господнем. Приехав, он встретился с единственным среди потомков священником, с отцом Исидором, алмазовским батюшкой, и благодарственный молебен по случаю победы при Альме они служили вместе. Служба шла уже второй час, было душно, пахнущий ладаном и воском дым от кадил плавал над толпой прихожан густыми синими слоями. Тесное помещение не могло вместить всех желающих, и на улице собралась толпа, в основном матросы и солдаты севастопольского гарнизона. Из распахнутых дверей храма неслись могучие раскаты баса диакона, и в такт «Господи, благослови рабы Твоя» вздрагивали огоньки свечей в руках прихожан. «Господи Боже наш, сильный и крепкий в бранях, смиренно молим Тебя, прими оружие крепости Твоя, восстань в помощь нашу и подашь христолюбивому воинству нашему на супостата победу и одоления. Молим Тебя, услыши и помилуй». «Вседержителю Царю и Господи, Твоей вседержавной силы оружие супостат наших, и козни сокруши, и дерзость их низложи, победу наня и одоление рабом Твоим даруя. молимтеся, вседержавный царю, услыши и помилуй. Простри руку свою свыше, Господи, и коснись сердец врагов наших, защитниче. Ни Сергей Велесов, ни Андрей Митин не были ревностными христианами. Можно смело сказать, что в жизни обоих религия вообще не играла сколько-нибудь заметной роли. Оба могли порассуждать о философских аспектах творения, охотно поддержали бы беседу о культурной или исторической роли христианства, но и только. Нет, они не были совсем уж атеистами и допускали в той или иной форме существование неких высших сил, но это была вера от ума, неистребимый отпечаток детства и юности, прошедших в 70-х-80-х годах 20 века. Возможно, дело в том, что не случилось в их жизни того прикосновения к истине, встречи с Богом, после которого человек только и удивляется, как же он раньше жил, не имея представления о горнем свете, наполнившем теперь его существо. Но сегодня пробрало и этих язвительных скептиков, выросших на книгах Лема, Ефремова, Стругацких, на непреклонном и во многом наивном атеизме советской эпохи. После окончания службы оба отмалчивались так, что их спутники фон Эссен и прапорщик Лобанов-Ростовский недоуменно переглядывались и пожимали плечами. Что случилось с обычно словоохотливыми потомками? Катер Садаманта ожидал возле белых, сложенных из инкерманского камня ступеней графской пристани. Главстаршина, увидев спускавшихся к воде офицеров, коротко вякнул ревуном в знак готовности и встал у сходней, готовый принять пассажиров. Андрей немного отстал. Внимание его привлек мужчина, устроившийся возле бокового парапета лестницы. Профессия незнакомца не вызывала сомнений. Мольберт, карандаши, бювар на складном табурете с головой выдавали род занятий владельца. Художник заканчивал набросок. Андрей увидел едва намеченные контуры боевых кораблей. Прямо напротив колоннады стоял во всей своей красе алмаз. За ним адамант, заостренными форштевнем и путаницей антенн на рубке. Замыкал строй пароходов фрегат «Владимир». На заднем плане тянулся к небу лес мачт боевых парусников. Велесов поднял глаза на художника. Острый, как пила, профиль, чуть горбатый нос, пышные в разлет бакенбарды. «Добрый день, Иван Константинович», — поприветствовал его подошедший Эссен. «Решили запечатлеть для истории наши кораблики?» «Это же Айвазовский», — опешил Андрей. «Ну, конечно, живописец главного морского штаба, самый успешный маринист России, никак не мог обойти вниманием явившуюся из будущего эскадру». А художник уже беседовал с Эссеном и прапорщиком. «Был бы крайне признателен, если бы вы помогли мне посетить один из ваших замечательных кораблей. Как только я увидел их в гавани, с тех пор только и думаю, как бы подняться на борт. Хотел обратиться к Павлу Степановичу, но он, вот несчастье, ранен». «С удовольствием предоставим вам эту возможность», — расшаркивался Эссен. «Да вот чего откладывать? Прямо сейчас и поехали. Вон наш катер у пристани». «Только учтите, командир крейсера будет уговаривать вас написать картину для кают-компании», — вставил прапорщик. «А он должен предупредить, весьма настойчив. Пока не согласитесь, он вас с алмаз не отпустит». «Три корабля из трех времен», — негромко произнес Велесов. Он тоже рассматривал мольберт. 160 лет от бомб Брамселя до фазированной антенны решетки. Нарочно не придумаешь, верно, дрон?» Андрей кивнул. Он ясно видел на холсте прозрачное зеленоватое море, бездонное крымское небо, такое узнаваемое на полотнах Айвазовского, а в центре один за другим три корабля. Черный с белыми колесными кожухами пароходов фрегат, выкрашенный шаровой краской крейсер, яркий бело-синий сторожевик, за ними на фоне берега грозная шеренга нахимовских линкоров.